Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Михаил Исаковский. «Зимний вечер». За окошком в белом поле сумрак, ветер, снеговей. Ты сидишь, наверное, в школе, в светлой комнатке своей. Зимний вечер коротая наклонилась над столом. То ли пишешь, то ли читаешь, то ли думаешь о чем. Кончен день, и в классах пусто, в старом доме тишина. И тебе немножко грустно, что сегодня ты одна. Из-за ветра, из-за вьюги опустели все пути. Не придут к тебе подруги вместе вечер провести. Замела метель дорожки, пробираться нелегко. Но огонь в твоем окошке виден очень далеко. Читала Елена Андреева. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.